Вряд ли ее будут интересовать такие прозаические вещи, как выполнение плана вырубки леспромхозом. Что ты на меня уставилась? Удивлена моим появлением? Думаешь, мне уж так нужны все эти звания и степени? Ну, звание кандидата наук мне не помешает. Но с научной работой кончено. Я хозяйственник. А тебя я не отпущу никогда. Ты приехал навсегда? Спросила я, когда он выпустил меня из объятий. Лет на 5, во всяком случае. Там будет видно. Василий, ты бросил квартиру в Москве? Или забронировал? Как ты это сказала? Разве я такой жадный и здесь, и там? Квартиру я отдал Моссовету. Я с удивлением смотрела на него. Не ожидала никак. Не ожидала от меня? А куда ты дел свою шикарную мебель? Василий ухмыльнулся и стал вылитый Харитон, даже такой же молодой. Мебель. Половину захватил с собой, то, что покупал сам. Нам же с тобой нужна какая-то обстановка. Едет в контейнерах. Скоро приедет. К твоему выздоровлению. Остальную мебель подарил твоему брату Родиону. Свадебный подарок. Он женился. И я гулял на его свадьбе. Красивую отхватил жену. Похоже на Одри Хепберн. И как это он сумел, такая рохля? Прости. Ты чего, обиделась, Таиска? Не понимаю, зачем ты хочешь жениться на мне? Ищи такую же красавицу, как эта актриса. Такое мое несчастье. Полюбил дурнушку и не променяю ее на первую красавицу в мире. Тасенька моя ненаглядная. Пусти. Теперь ты быстро выздоровеешь. Вон как раскраснелась. Хорошо мы с тобой заживем, Таиска. Ты так думаешь? Спросила я с сомнением. Я в этом уверен. О женитьбе Родиона я уже знала. Мне писали из дому. Но что Василий бросил огромнейшую квартиру в Москве, в самом центре города, на Ленинградском проспекте, это было поразительно. Я посмотрела на Василия с невольным уважением. Значит, он уж не такой практичный и расчетливый, каким я его считала. Может, я все же ошиблась в нем, недооценила? Считала его хуже, меркантильнее, что ли, чем он есть на самом деле? В тот момент я еще не знала, что прежде чем сдать свою квартиру в Моссовет, он успешно сменялся с моими родителями. Ведь его квартира была раза в 4 больше нашей. Не знала я и того, что обмен произошел буквально на другой день, после моего отъезда в экспедицию. То есть и мама, и Василий договорились заранее ко взаимному удовольствию. Меня решили в это дело не посвящать. Ну и мама. «А твои дети?» – спросила я. «Неужели отдашь их совсем?» «Спасибо, Тася. Я знал, что ты так скажешь». Василий заметно повеселел. Детей своих он любил. Я их забрал от тещи. Знаю, как она воспитает по своей покойной жене. Ты забрал детей? Молодец. А где же они сейчас? Мои ребята? А их взяли на воспитание твои родители. Мама! Я была крайне удивлена. Еще неизвестно было, соглашусь ли я стать женой Василия. А мама уже взяла к себе его ребят. Быстро они договорились. Я еще не знала тогда, повторяю, об этом обмене квартирами. «Мы завтра же зарегистрируемся, Таиска», — заверил меня Василий. «Я же еще в Лубках, не дойду до ЗАГСа». «ЗАГС сам придет сюда. Василий Чугунов это сделает». Он это сделал. Утром во время обхода врача Василий явился в черном костюме, белоснежной сорочке, явно стиляжьем галстуке, по возможности прилизанными, непокорными русыми волосами.